Примечание. Замысел Москвы и москвичей относится, вероятно, к 1839 году, когда Загоскин по личной просьбе Бенкендорфа пишет для петербургского альманаха «Утренняя заря» на 1840 год очерк «Нескучная», впоследствии с незначительными сокращениями, вошедший в четвертый выход книги. В начале 1841 года в журнале «Москвитянин», номер 2, появляется статья «Два характера. Брат и сестра», потом включенная во второй выход. Отдельные части книги печатались в периодике и в дальнейшем. «Новорожденный» из выхода второго, библиотека для чтения, 1844, том 62, «Весь третий выход», библиотека для чтения, 1847, том 81, номер 3. Некоторые очерки «Москвы и москвичей» были переделаны Загоскиным в комедии. «Выбор жениха» и «Живописец», выход 1, составили комедию «Женатый жених», библиотека для чтения, 1850 год, том 105, поставлена в Петербурге в 1851 году. В 1844 году в Петербурге поставлена комедия «Городские слухи», выход второй. В 1850-м в Москве «Поездка за границу», опубликована в «Москвитянине», 1850 год, номер 8. Как яствует из письма Загоскина к Адоевскому от 13 февраля 1843 года, «Русская старина», 1904 год, номер 8, страница 416, он был намерен выдать, по крайней мере, книжек 6 московских очерков, однако при его жизни были напечатаны только 4. «Москва и москвичи», записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые Михаилом Николаевичем Загоскиным, выход 1, «Москва, 1842 год». Вышла из печати в январе 1843 года. «Московские ведомости», 1843, номер 2, 5 января, страница 16. Выход 2, Москва, 1844 год. Второе, возможно, и последующие выпуски «Москвы и москвичей» были проданы Загоскиным петербургскому книгопродавцу Альхину. «Русская старина», 1905 год, номер 4, страница 206. Третий выход, «Москва, 1848 год», выход четвертый, «Москва, 1850. Первый и второй выходы были переизданы без изменений в 1851 году. В предполагаемый пятый выход книги должен был войти очерк «Канцелярист», впервые по рукописи опубликован в Русском архиве, 1865 год, столбцы 791 по 804. Рассказы «Официальный обед», альманах «100 русских литераторов», Санкт-Петербург, 1841 год, том 2, «Заштатный город» не сохранился, и другие мелкие статьи. До революции книга Загоскина переиздавалась много раз как в собраниях его сочинений, так и отдельными изданиями. В советское время переиздавались лишь отдельные очерки «Москвы и москвичей», в том числе в сборнике «Очерки московской жизни. Москва, 1962 год». Рукописи «Москвы и москвичей» в полном объеме не выявлены. В бумагах Загоскина, хранящихся в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, сохранились лишь автографы черновых редакций очерков «Московский старожил», «Московская старина» и цикл «Осенние вечера». В настоящем издании книга «Москва и москвичи» воспроизводится полностью по первому отдельному изданию 1842-1850 годов, примыкающий к «Осенним вечерам» очерк «Канцелярист» по первой публикации в Русском архиве. Текст печатается по современной орфографии с сохранением лишь наиболее характерных и стилистически значимых черт правописания первого издания. Москвоведческая ориентация настоящего издания и ограниченный объем аппарата заставили комментатора почти полностью отказаться от комментирования устаревшей лексики и упомянутых в книге исторических реалий. Московская топография аннотируется в словаре московских топонимов. Примечание к разделу «Загоскин в воспоминаниях современников» содержится в соответствующих местах постраничного комментария.